Отвлекаюсь, когда приходит обещанное оружие. Темные вытянутые колбы с труднодоступной кнопкой. Схема явно выбрана специально, чтобы случайно ее не нажать. Повертев одну такую в руках, собираюсь задать вопрос, но суп-управляющий уже начинает говорить сам. Кислота. Состав, используемый в промышленности для уничтожения отходов. Нажатие кнопки сбросит внешнюю оболочку, и у вас в руках окажется стекло. Что-то вроде большой ампулы. Останется только использовать ее, аналогично ручной гранате. Жидкость внутри под давлением, будьте осторожны. Органика и металл разъедаются очень быстро и гарантированно. Отлично. Будем кидаться колбами с кислотой и пытаться не попасть под брызги. Скептически рассматриваю три десятка емкостей, аккуратно уложенных в продолговатый ящик. Наверху снова звучит голос биокомпьютера. Это единственное, что у меня получилось сделать, с учетом наличных ресурсов. Слева от меня вставляет реплику Уна. А если приспособить под кислоту что-то вроде водометов, и просто поливать все на своем пути? Недостаточно времени. Его и так сейчас в обрез. Ответ субконтроллера полностью ожидаем. Но я все равно рассчитывал на что-то более удобное в бою. Окинув остальных взглядом, отдаю приказ. Разбираем. Каждому по 4. Мне с Уной по 5. В процессе возвращается Уран, закончивший свой апгрейд. Отправляю ему запрос в группу, а потом наблюдаю, как робот рассовывает колбы по небольшим отсекам, на уровне пояса. Что занятно, они автоматически подстраиваются под размер груза. Когда заканчиваем, снова обращаюсь к биокомпьютеру. Мы готовы. На чем туда добираться? Внутри мелькает мысль, что он может предложить и пешком прогуляться. Затянув все, как минимум, на несколько часов. Но все оказывается не настолько плохо. Ожидайте транспорт. Время до прибытия – около 20 секунд. Глава 4. Нужным нам транспортом оказывается еще один вагон, который подъезжает к платформе. На этот раз сообщения о емкости аккумулятора нет, но я не сомневаюсь, что эта единица тоже ограничена в плане периода функционирования. Да и в целом, как мне кажется, субконтроллер использует аварийные источники питания. Все объекты активировались только по мере необходимости. А помимо торговых терминалов, он не запустил ни один из модулей, установленных на платформе. Конечно, это может быть следствием его загруженности и объективной оценки полезности отдельных компонентов. Но как по мне, вероятность его отключения от базового питания весьма высока. И это дополнительный фактор, заставляющий биокомпьютер максимально ускориться. Пока едем, ориентирую группу на штудирование расположения комнат в доме. Важно хорошо ориентироваться, когда мы окажемся внутри, и не заглядывать каждую секунду в интерфейс. Противник и так будет более чем серьезный, отвлекаться точно не стоит. Хачира пару раз пытается возмутиться и завязать диалог, но в конце концов затыкается, уткнувшись в окно интерфейса. Сам я тоже раз за разом просматриваю схемы этажей. Судя по точке на карте, мы появимся в просторном помещении, которое может оказаться чем угодно, от оперативного центра до спальни или склада. Хорошо бы последнее, особенно, если там будет храниться оружие и боеприпасы. Это бы разом повысило наши шансы на успех. К моменту, когда транспорт останавливается, я уже укладываю в голове большую часть помещения особняка. Думаю, в ходе боя, половина запомненного, благополучно улетучится из памяти. Но даже так будет куда лучше, чем идти полностью без подготовки. Выбравшись на небольшую платформу, оглядываюсь по сторонам. Тусклые красные светильники разгоняют темноту не совсем эффективно. Рассмотреть открытый в потолке люк, из которого выдвинута металлическая лестница, получается только у Хара. Правда, нижняя ее часть не достает до пола. Уна подпрыгивает, повисая на перекладине и сдвигая лестницу вниз своим весом. Глянув на Урана, прикидываю, поместится ли он в проем. По идее должен. Правда, пройдет совсем впритык. Я первый. За мной Уна, потом Данри и Хэч. Дальше Хар, Эйра и Уран. Новенькие переглядываются, прекрасно понимая, почему их поставили в центре. Но возражения с их стороны отсутствуют. Робот же только издает легкий скрежет. Но тут ничего не поделать. Если на каком-то этапе он застрянет, то по крайней мере, никого больше не заблокирует. При другом раскладе, я бы поставил его на острие атаки, но текущие обстоятельства диктуют свои правила. Поднявшись по лестнице, добираемся до тоннеля, где мне приходится пригнуться, чтобы двигаться дальше. К счастью, робот сюда тоже влезает, не без проблем, но перемещаться может. Несколько сотен метров, Еще пара подъемов, и мы оказываемся около пробитой дыры в стене, за которой виден круглый проход, ведущий наверх. Прохожусь пальцами по краям отверстия. Так и есть, металл оплавлен. Да и грунт дальше тоже выглядит расплавленным. Что это за строительные механизмы такие? Если они могут проделывать подобное со сталью и землей, то нам бы пригодилась пара для штурма особняка. Впрочем, раз суп-управляющий такого не предложил, значит, техника бесполезна в открытом столкновении, или исчерпала свой заряд. Сомневаюсь, что он не захотел бы повысить наши шансы, будь такая возможность. Оглядываюсь назад, тихим голосом отдаю команду. Порядок построения прежний, будьте готовы к бою. Впрочем, как быстро выясняется, до момента начала боя еще надо подождать. Если сначала я думал, что до точки контакта не так далеко, то уже через пару минут позиция меняется. Нам приходится еще почти четверть часа взбираться наверх по круглому проходу, который поднимается под острым углом. Наконец впереди показывается стена, бетонные блоки. Коридор тоже выходит сюда кольцом, вдоль которого протянуто что-то вроде блестящей ленты, от которого отходит небольшой провод с кнопкой. Намек понятен, нажмешь и проделаешь в препятствии дыру. В моей голове сейчас только один вопрос: почему сталы, при всей их технологичности, не подумали о защите от атаки снизу? Не знаю, какая именно техника поработала, пробивая нам путь, но могу поспорить, какие-то вибрации она должна была создавать. Почему этого не учли при выстраивании защитного периметра? Тряхнув головой, отгоняю мысли в сторону. Не о том думаешь, брод. Впереди бой. Пожалуй, самая опасная наша схватка в этом секторе, если не считать столкновение с Эйсом-младшим. Поворачиваю голову назад. Всем по две инъекции боевой химии. Номера 7 и 9. Сам тоже вкалываю себе две ампулы. Потом вливаю в глотку один черный коктейль. Их осталось всего 4, так что новичкам не достается. Дискриминация в чистом виде. Но я предпочту потерять кого-то из них, чем ветерана. Или уну. Девушка за моей спиной вытаскивает эридовый клинок, готовясь к входу. Я же достаю пистолет, снаряженный тоноровыми патронами. К автомату у меня только обычные, сейчас он будет полностью бесполезен. Собравшись с духом, вжимаю кнопку. Несмотря на химию и выпитый коктейль, нервы все равно шалят, тело немного подтрясывает. Сколько бы боев ты ни прошел, перед очередной схваткой твоя нервная система все равно будет в состоянии максимального напряжения. Особенно, если по словам биокомпьютера, шансы на победу всего 1 к 4. Блестящая лента, которая опоясывает круг бетонной стены, с тихим шипением вспыхивает, заставив меня отшатнуться. Через пару мгновений понимаю, что реальной опасности нет. Эта хреновина направляет всю ударную мощь в глубину препятствия, вскрывая преграду. Процесс заканчивается секунд через 15. Мощная штука смогла быстро прорезать сквозное отверстие, шириной не меньше пары сантиметров. Правда, для того, чтобы обрушить кусок преграды внутрь, все равно приходится пару раз его пнуть. Когда понимаю, что он заваливается внутрь, делаю рывок вперед. Оттолкнувшись ногой от упавшего куска стены, прыгаю дальше, крутя головой. Что у нас тут? Приглушенный белый свет, стеллажи с бутылками, стоящие вдоль стен шкафы, в которых тоже видны стеклянные емкости. Это что, винный погреб? Серьезно? Следом за мной внутрь врывается Уна. Я же пытаюсь отыскать взглядом терминал. Есть тут что-то, подходящее для подключения накопителя? В проем выскакивает Хачира, а я сдвигаюсь в сторону, пытаясь охватить взглядом все помещение. Обнаруживаю дверь и не успеваю указать на нее остальным, как створка распахивается. Палец сразу же вжимает спусковой крючок, вгоняя пулю в корпус противника, ворвавшегося внутрь. Стреляю еще раз, отправляя вторую пулю в бок. Хлопает пистолет экс-якудза, который тоже увидел цель. Какие-то раны охранник точно получает. Даже заваливается на пол, но не дохнет. Ответный огонь накрывает все помещение. Сучонок бьет из чего-то эфирного, синие разряды рвут на части металлические стеллажи и разносит стекла шкафов, а потолок испещряется углублениями попаданий. Опустившись на колено, укрываюсь за пачкой стеллажей и достаю из разгрузки первую колбу. Нажать кнопку, высунуться, размахнуться, бросить. Звук разбившегося стекла, дикий вопль противника и немедленно прекратившиеся выстрелы. Твою мать! Теперь к нам точно спешит вся местная охрана, одновременно подающая сигнал всем безопасникам корпорации. Уран, ко входу. Идешь первым. Всем искать терминал. Поднявшись на ноги, бегу следом за роботом. притормаживаю, пытаясь понять, получится ли забрать ствол убитого охранника. Яростно скреплю зубами, поняв, что добрая треть оружия повреждена кислотой. Правда, самому бойцу повезло еще меньше, состав прямо сейчас разъедает его корпус, голову и руки. Удачно я попал в верхнюю часть тела. Разбейся колба чуть в стороне, и этот ублюдок мог бы стрелять дальше. Рванув дальше к выходу, ловлю себя на мысли, что этот парень всего лишь выполнял свою работу. Может, он никакой не ублюдок, а примерный семьянин с пачкой счастливых детей. Тихо рычу, отгоняя ненужные размышления подальше. Не хватало еще жалеть своих врагов. С этими ребятами точно такой же расклад, как в случае с охраной террористов. Сами выбрали свой путь, а теперь всего лишь столкнутся с последствиями выбора и будут вынуждены сдохнуть ради своих хозяев. Конечно, если у нас все получится. Смежная комната, еще одно хранилище алкоголя. Либо сталы делают глобальные запасы бухла, либо они очень много пьют. Распахнув дверь, Уран сталкивается с новым охранником, которого немедленно бьет ногой в брюхо, отбрасывая назад. Потом вскидывает винтовку. Несколько вспышек, и робот уже мчится дальше. Приближаясь, слышу его голос. «Терминал, Брод, скорее!» Проношусь мимо трупа охранника. Где-то сзади бьют выстрелы. Слышу сразу два пистолета и автомат. Потом вроде бренькает разбитое стекло. Но точно не понять, я уже в коридоре. Если мозг верно помнит схему, с одной его стороны та самая лестница, что ведет наверх, а сам проход идет насквозь, с дверями и отнорками по обеим его стенам. Уран бежит в сторону подъема наверх, гулко бухая ногами. Я же оглядываюсь по сторонам и за несколько шагов оказываюсь около терминала, висящего на стене. Достаю накопитель. Где тут этот сучий разъем? Да вашу танковую роту на минное поле. Где он? Вот. Чуть подрагивающими от адреналина пальцами вставляю флешку. Все, вроде да. Оглядываюсь назад и вижу Уну, что поднимается с оружием в руках. Короткоствольный автомат, который девушка сразу берет на изготовку. Меч уже в ножнах, у нас плюс один стрелок. Повезло, что Уран не зацепил само оружие. Судя по тому, насколько изувечен попаданиями труп охранника, ствол тоже бы пострадал. Около лестницы снова слышится стрельба. Винтовка Урана с легким свистом извергает желтые разряды, посылая их наверх. Оттуда сыпятся такие же, бьющие в пол и стены. Точным прицеливанием противник себя не утруждает, хотя скорее всего они сейчас в состоянии легкого шока и просто пытаются затормозить продвижение неизвестных до подхода подкрепления. Развернувшись, делаю быстрый шаг в его направлении и вижу небольшой конический предмет, который робот отбивает рукой, отправляя в боковой проход. Перед самой лестницей коридор расходится в три стороны, но если с первым он успевает, то вот еще два все-таки падают на пол. Уран сразу бросается назад. Сам я тоже пытаюсь затормозить, чтобы отойти от места взрыва. Но если у него получается сделать несколько шагов, то я не успеваю сделать ровным счетом ничего. Синяя и красная вспышки переплетаются впереди, слепя глаза, и я чувствую, как впаиваюсь спиной в пол. Сука, вот так глупо. В первую же минуту штурма, разлепив глаза, пытаюсь оценить ситуацию, но перед ними все плывет разноцветными пятнами. Плохо. Хорошая новость в том, что я чувствую конечности, на этот раз взрыв был намного дальше, либо сработала броня пятой категории. В любом случае, мои пальцы чувствуют рукоять пистолета. Пытаюсь приглядеться, что с Ураном. Он сейчас на линии огня, я могу случайно попасть в своего же. Кто-то хватает меня за левую руку, оттаскивая назад. Едва не пускаю в ход пистолет, но до сознания быстро доходит, что это свои. Чужие бы просто добили выстрелом в голову. По ушам бьет звук автоматной очереди. Несколько раз хлопает пистолет. Вот меня приваливают к стене. Что-то вкалывают в левую руку. Через пелену в ушах пробивается голос. «Командир, очнись!» «Командир, Эйра, что сейчас происходит?» «Генеральскую любовницу в солдатскую баню на полный день. Мне нужно вернуться в строй». Несколько раз часто моргаю. Помогает не слишком сильно, но теперь я хотя бы могу различать общие контуры окружающего мира. Уткнувшись взглядом в озабоченное лицо Эйры, хриплю. «Что у нас? Уран? Уна? Остальные?» Та бросает взгляд куда-то направо. «Робот под огнем. Ранен. В смысле поврежден. Или мертв. Не знаю». Уна держит позицию напротив, ведет огонь. Зрение еще немного проясняется, и я поворачиваю голову, параллельно оценивая расклад. Мы в небольшом помещении, заполненном мебелью, поверх которой видны чехлы. Слева дверной проем, через который меня затащили внутрь. Рядом с ним виднеется Хар, почти непрерывно стреляющий в противника. Значит, меня втащили в проход, который был перед самым терминалом. Ауна, которая, судя по звукам, тоже вовсю ведет огонь, сейчас занимает позицию в проходе, что почти напротив этой двери. Опираясь рукой, задаю вопрос. Данрихич, в винном погребе. На нас вывалился еще один местный сзади, пришлось закидывать колбами. Не знаю, к чему мне последняя информация. Все равно ведь никто не погиб. И если я верно оцениваю звуки перестрелки, трофейного оружия им не досталось. Видимо, у нее тоже дает о себе знать стресс. Поднявшись, шагаю к выходу. Тело еще шатает, но постепенно прихожу в себя. Что она мне вколола? 10-ю химию? Если так, то у меня еще полчаса, перед тем, как окончательно свалиться. Патроны подходят к концу, Уэсама. Приказы? Голос енота не дрожит. Наоборот, абсолютно ровный и спокойный. Как у человека, который уже на 100% смирился со своей гибелью и очистил голову от лишних мыслей, сконцентрировавшись на действиях. Подойдя ближе, быстро выглядываю. В самом конце тоннеля Уран, даже отсюда видно, что у него не хватает одной нижней конечности. В проеме, по правую сторону коридора, держит позицию Уна, яростно поливающая противника огнем. А вот бойцы Сталлов спустились вниз по лестнице и накрывают нас из проходов, которые идут направо и налево в самом конце основного коридора. Вернувшись на позицию, вспоминаю об эфирных гранатах. У нас еще две штуки, или три. В любом случае, одна прямо в моей разгрузке. Плюс, должна быть у Хара. Хватит, чтобы попытаться их разметать. Еще одна мысль на заднем фоне, это самообман. Даже если этих парней вырубит взрыв, то на следующем этаже ждет еще один заслон, через который нам уже не пройти. Пусть оборонительный периметр сейчас отсекает нас от противника, но мы заперты в особняке с превосходящим противником, и живы только за счет трофейной винтовки Уны. Дикий крик из противоположного конца коридора. Еще один, третий. Успеваю высунуться и вижу спину напечатанной, которая во весь опор несется вперед. Бросаюсь следом, выжимая из ног все, что можно. Полыхают красные разряды. Уна добралась до цели и теперь расстреливает их в упор. Уже в движении, осознаю смысл происходящего, Уран все же жив, и забросал противника колбами с кислотой. Подбегая, вижу, как в пол около ног девушки врезается желтый разряд. Она отпрыгивает в сторону, а я на автомате достаю эфирную гранату. Рывком влетев в зону поражения, броском посылаю ее наверх, сразу же уходя назад. Грохот взрыва, мощная синяя вспышка. Я проделал все на автомате, но вот Уна воспринимает происходящее, как сигнал к атаке. Несется вверх на лестнице и, оказавшись около пролета, делает несколько выстрелов вверх. Ответный огонь повреждает стену, и она бросает быстрый взгляд назад, явно запрашивая инструкции. Взмахиваю рукой. «Держи позицию». Коротко кивает и снова открывает огонь. А я разглядываю трупы убитых. Трое. Щедро изъеденные кислотой и с изувеченными черепами, зеленоволосая выдала каждому по паре контрольных выстрелов. Оружие уцелело только у одного, еще один короткоствольный автомат, валяющийся на полу. Ноги охранника тают прямо на глазах, но вот верхняя часть тела уцелела. Осторожно шагаю вперед, стараясь держать в поле зрения оба боковых прохода. Умом понимаю, что если бы там были враги, то уже показались бы. Бой идет достаточно долго, чтобы подобраться сюда, но инстинкты требуют наблюдать за подступами. Засунув пистолет в кобуру, поднимаю винтовку. Компактная, со складным прикладом, явно для применения внутри помещений. Конструкция практически такая же, как у огнестрела, разве что ствол намного толще, а корпус более широкий, чем у обычного оружия. Интуитивно нахожу кнопку отсоединения магазина. Последний оказывается неожиданно тяжелым. Больше напоминает батарею с тремя разъемами подключения. Возвращаю его на место и вижу индикаторы, расположенные с обеих сторон оружия. Судя по ним, заряд почти полный. Пройдясь взглядом по телу, наклоняюсь, осторожно снимая с пояса два запасных магазина. Вытаскиваю из разгрузки гранаты. Сразу три. Судя по цвету, две эфирные и еще одна на базе Эрида. Выпрямляюсь и сверху молнией слетает Уна, вжавшаяся спиной в стену. Перепрыгнув через труп, повторяю ее маневр, а на лестнице сверкает еще одна синяя вспышка. Твою мать, у этих парней куда больше гранат. Плюс, наверняка есть оружейная, где можно пополнить запасы. Сжав оружие, сдвигаюсь к углу и выставив ствол винтовки, выглядываю, никого, умные сукины дети, предпочитают не рисковать впустую, и верно, зачем подставляться, если достаточно сдержать противника и подождать, пока кавалерия пробьет оборонный периметр, оказавшись на месте. Вернувшись на позицию, оцениваю расстояние между лужей кислоты и моими ногами, еще полметра, достать не должно. Поворачиваю голову к Урану, оцениваю его состояние. Правая нога получила сильные повреждения, на уровне колена она практически всмятку, левую вовсе оторвала. Одна бронепластина почти снесена, выгнулась под углом, торча в сторону. Вторая вмята внутрь корпуса, череп тоже поврежден. Заметив мой взгляд, робот скрежещет. Я не мог ударить раньше, идиоты приняли меня за мертвого. Поэтому вышло неожиданно накрыть их, но возможность представилась не сразу, это я уже понял. Сейчас меня больше заботит вопрос тяжести ранений металлического бойца. Оценка твоего состояния, тот сдвигает в сторону свою винтовку, нацелив ее на лестницу. Ограниченно подвижен, но критические узлы не задеты. Могу мыслить и функционировать. Верхние конечности работоспособны. На мгновение замолчав, добавляет, пока оставьте меня здесь. Когда все закончится, заберете, и выбьем из суп управляющего ремонт, угу, звучит, конечно, оптимистично, но мы только что потеряли лучшего бойца группы, а одновременно с этим, стрелка с нормальным оружием, безусловно, его винтовку можно забрать, но тогда робот окажется полностью беззащитен, хрен его знает, имеются ли какие-то тайные проходы на этот этаж, которых нет на карте, а он... только что вытащил нас всех из почти безнадежного положения. Оставлять его без возможности защититься, мне совсем не хочется. Молча киваю ему, а перед глазами вспыхивает сообщение. Штурм оборонного периметра начался. У вас около 10 минут, чтобы все закончить. После этого штурмовые группы пробьются внутрь. Глава В. 10 минут, значит. Еще раз выглядываю на лестницу. Противника не видно. Остаются наверху, ждут за поворотом. Вернувшись на позицию, озвучиваю смысл сообщения суп-управляющего. У нас 10 минут. Потом их поддержка ворвется внутрь. Тихо матерится Данри и что-то яростно буркает Хэч. Хар, уже подобравшийся ближе, скользит взглядом по трупам, после чего разочарованно хмыкает. Поднимает на меня глаза. Гранаты, брод надо. Слева слышится голос Уны. Я могу пойти первый. Поворачиваю голову. На лице довольная улыбка. Глаза возбужденно блестят, она настолько наслаждается боем, по идее, даже загруженная матрица профессионального солдата не должна вызывать таких эмоций. Конечно, если он не был психопатом, которого радовало нести боль в массы. Хотя, слова она говорит верные, скорость девушки выше, чем у всех остальных, а значит больше шансов успешно поразить противника. Стиснув зубы, киваю, внутри натянутой струной бьется сомнение, но я стараюсь в корне задавить его, сам же передаю ей две гранаты, одну эфирную и одну иридовую, шепотом отдаю приказ, сразу после взрывов, мы с Уной мчимся наверх, Данри, Хэч, вы за нами, держите наготове кислоту, бывший корпорат недовольно морщится, не понимаю, почему, надеялся отсидеться в тылу, даже если так, то на самую передовую его все равно не толкают, вот экс-якудза лишь скалит зубы, доставая темную колбу, есть босс, расщепим уродов на атомы, угу, расщепим, или нас расщепят, на мелкие куски кровавого мяса, переглянувшись с Уной, наклоняю подбородок, давай, та срывается с места, взлетая наверх по ступенькам, а я выставляю ствол трофейной винтовки, готовый открыть огонь, как только кто-то покажется, прыжок через несколько ступеней, еще один, вспышка, тоже жму на спусковой крючок, стреляя в стену. Противника с моей позиции не видно, так что можно рассчитывать только отвлечь его внимание. Уна запускает гранаты в полет и каким-то безумным кульбитом летит вниз, уходя еще от одного выстрела. На ногах удержаться не выходит, девушка падает на ступени, скатываясь по лестнице. Стрелявший все-таки высовывается. Соблазн добить одного из нападавших оказывается сильнее инстинкта самосохранения. Стреляю три раза кряду и вижу, как разряды бьют в перила, которые представлены тут сплошной металлической переборкой, яркие вспышки, заливающие все двумя цветами, ноги сами несут меня вперед, если не успеть, эти уроды могут прийти в себя, Уна уже поднимается, а я проношусь мимо, перед поворотом на следующий пролет, прыгаю вперед, в процессе яростно вжимая спусковой крючок, желтая вспышка, крик, утырок был прямо напротив меня и сейчас получил разряд энергии прямо в корпус, Сразу же стреляю еще раз, и еще, потом всаживаю четвертый разряд ему в лицо. Мимо пролетает напечатанное, которое несется к следующему этажу. Бросаюсь за ней и вижу, как около девушки проносится разряд. Твою дивизию. Огонь ведут с другой позиции, в глубине этажа. Оба стрелка, которые держали оборону здесь, сейчас на виду. Один точно не жилец, сложно оставаться живым, когда тебя так разворотило ноги и бок. А во второго, отпрянувшая она уже вгоняет две порции рида. Еще один выстрел противника заставляет девушку пригнуться, практически распластавшись на ступеньках. А я на ходу достаю колбу. Нельзя задерживаться, иначе сдохнем. И все это было зря. Нажимаю кнопку, сбрасывая оболочку. Прикрой. Уна выставляет ствол винтовки, делая несколько выстрелов подряд. Противник отвечает, но судя по плотности огня, он там всего один. Взлетев наверх, не останавливаясь, продолжаю нестись дальше. Впереди широкий коридор, в котором и держит позицию стрелок. Заметив меня, стреляет, но благополучно промахивается. А я с силой метаю колбу. Вместо того, чтобы увернуться, боец пытается отбить снаряд рукой, разнося его в крошево. Этаж сразу заполняется криком. Я же бегу дальше, на ходу стреляя из винтовки. Первый разряд попадает в корпус, второй в голову, опрокидывая его на пол. Только оказавшись вплотную, понимаю, что охранник еще жив. Какой уровень бронирования у этого утырка, раз он уцелел после прямого попадания в череп разрядом тонара? Стреляю еще дважды, теперь уже окончательно отправляя его на тот свет. Трофейное оружие тоже попало под удар кислоты, как и солидная часть разгрузки. Плюс, брызги щедро окатили голову, что снизило уровень его защиты. Зато уцелел пояс, с которого я успеваю сорвать кобуру с оружием и несколько запасных магазинов. Среди последних еще две батареи к моей винтовке и три плоских, набитых иглами. А в кобуре, вполне предсказуемо, оказывается игломет. Нахрена он ему, при наличии энергетического оружия, развлекаться стрельбой по мишеням? Сзади уже ведет огонь уна, наверху обнаружился новый противник. Они что, сука, выставили заслоны по всей лестнице? Если так, то дело дрянь. Особенно, если считать лестничные пролеты. Перебрасываю игломет Хычира, у которого из оружия только пистолет с парой магазинов эфирных патронов. А тут, судя по иглам, тоноровые боеприпасы. Сам же пытаюсь придумать вариант обхода. После прорыва на первый этаж, нам будут доступны три лестницы, что позволит выбирать точку прорыва. Сейчас же подъем только один, на первый взгляд альтернатив нет. Но между нами и первым этажом, всего лишь бетонное перекрытие. Толстое, надежное, но отнюдь не неуязвимое. Надо только найти, чем именно в нем можно проделать дыру. Поворачиваю голову, отдавая приказы. Хэч, Донри, обыскать этаж. Как только найдете оружейку, перетряхните в поисках взрывчатки. Через мгновение оба бегут дальше по коридору, а я перемещаюсь к уне, занимая позицию с другой стороны от лестницы. Наверху сразу двое стрелков, усиленно поливающих нас огнем. Не понимаю, почему они не атакуют при таком превосходстве в силах, ведь вполне могут навалиться сразу большой группой, забросав нас гранатами и потом расстреляв уцелевших. Опасаются попасть в засаду. Бросаю взгляд на уну. Ее все-таки зацепило, разряд ударил в боковую часть живота, спалив плоть, под которой теперь проглядывают импланты. Крови почти нет, черный коктейль со своей задачей справляется вполне неплохо. Граната. Крик заставляет отпрянуть назад, скатываясь ниже по лестнице. Харрис и Рэй держат позицию в боковых ответвлениях коридора, прикрывая тыл. Уна как раз бросается к ним, а я слетаю вниз по ступенькам. Красная вспышка. Ударная волна бьет в спину, толкая вперед и впечатывая лицом в стену. Почти сразу разворачиваюсь, взбегая назад по ступеням. Выставив ствол винтовки, трижды стреляю, потом высовываюсь сам. Нет, эти уроды не рискнули спускаться. Просто забросали нас гранатами. Уна избежала удара взрыва и тоже возвращается на позицию. Вжимая спусковой крючок, заглядываю в интерфейс. Сколько прошло с момента сообщения суп управляющего? 3 минуты? 4? Вашу мать, слишком долго. Еще 30 секунд перестрелки, за которые нас повторно пытаются достать гранаты, и сзади слышится топот ног. Обернувшись, вижу скалящегося Хычира, за спиной которого болтаются сразу 3 винтовки, а руки сжимают металлический ящик. Остановившись, ставит его на пол. Взрывчатки не было, босс, но гранаты стволов, до задницы. Две единицы оружия сразу же уходит Хару и Эйве. Одну экс-якудза оставляет себе. В процессе появляется и Данри, который несет несколько коротких клинков и длинноствольную винтовку, по размерам втрое превосходящую остальные. Короткие и ридовые мечи быстро расходятся по рукам. Перевооружаемся мы в боковом проходе, оставляя на позиции одного бойца. Вопросительно смотрю на монструозное оружие, и корпорат объясняет. Мангуст работает на ириде, но объем выброса энергии такой, что прошибет все, вплоть до восьмой категории. Скорострельность только хромает. Хорошо. Итого, теперь мы все вооружены и загружены гранатами по максимуму. В ящике, который тащил Хэч, их не меньше 60. Правда, нет тоноровых, только эфирные и иридовые. Противник наверху снова пускает в дело гранаты, заставив Уну переместиться в укрытие. Сразу после того, как заканчивают сверкать слепящие вспышки, отдаю команду. Мы с Хэчем первые. Данри, Хар, вторая пара. Уна с Эйрой, тыл. Поворачиваю лицо к блондину. По две гранаты на этот пролет, потом еще по две на следующий этаж. Кислоту экономить. В голове прочно засели слова биокомпьютера о том, что промышленный состав может взять любую категорию брони, а вот наши стволы и гранаты окажутся бесполезны против высших уровней бронирования. Выставив ствол, открываю огонь. Хэч делает рывок вперед, отправляя вперед первую гранату. Прекратив стрелять, тоже тянусь к разгрузке. Бросаю свои, когда его уже начинают взрываться. Теперь вверх. На ходу вытаскиваю еще одну гранату. Вжимаю кнопку. Бросаю, как только оказываюсь возле поворота лестницы. Вспышка. Еще одну метает Хэч. Почему не стреляют? Запускаю вторую. Опустив ствол, стреляю в голову одному из валяющихся под ногами бойцов, который пошевелился, и снова мчусь наверх. В левой руке уже новая граната. Перепрыгиваю через ступени, но меня внезапно обгоняет бывший мафиози, молнией взлетевший наверх. По глазам бьет синий свет, а голову заполняет вибрирующий звук. Такое впечатление, что тело сейчас взорвется. Руки судорожно дергаются, граната сразу вылетает из левой кисти. Выстрелить тоже не получается, пальцы ходят ходуном, отпуская автомат. Все продолжается какие-то доли секунды, за которые меня буквально сносит назад. Сам не понимаю, почему. То ли отказали мышцы ног, то ли было еще какое-то попадание. Оказавшись на ступеньках, пытаюсь распахнуть глаза. Кровавое марево, боль. Тело выкручивает дугой, уши ничего не слышат. Правой рукой нашариваю автомат. Пальцы еще дрожат, но, пожалуй, я могу выстрелить. Возможно. Пытаюсь принять сидячее положение, но пальцы соскальзывают с опоры, и я снова падаю. Сквозь марево вижу, как двигаются силуэты и что-то сверкает. Остальные еще ведут бой. Что это был за гребаный нахер? Активные импланты, голова гудит, желудок подает рвотные позывы. Меня буквально скручивает от боли. Мышцы упорно не желают слушаться. Еще несколько мощных вспышек. Кто-то склоняется надо мной. Разбираю длинные волосы. Уна, Эйра, или кто-то из врагов. Напрягаюсь, пытаясь достать хотя бы какое-то оружие. Бесполезно. Руки не слушаются. Левый глаз заливает жидкость. Кровь, снова, обжигающая инъекция в шею. Еще одна. Вырубают, лечит, сука. Ненавижу беспомощность. Еще один укол. Телу настолько больно, что хочется кричать. Через мгновение осознаю, что я именно так и делаю. Ору во всю глотку, выгибаясь дугой. А кто-то прижимает меня сверху. Наконец отпускает. Понимаю, что теперь чувствую конечности. Значит, все-таки свои. Подняв левую руку, вытираю с лица кровь. Протираю глаза. Не знаю почему, но смотреть больно, их дико печет. Да и картинка немного плывет. Тем не менее разбираю лицо Уны. Та что-то вкалывает себе в левую руку. Экипировка залита кровью, лицо перекошено. Слух тоже прорезается. Плюс, в целом возвращается ощущение собственного тела, я могу действовать. Схватив автомат, поднимаюсь на ноги. Почему не слышно выстрелов? Вернее, характерного свиста энергетического оружия. Они что, отступили? Не могли же мы перебить всю местную охрану? Шагаю по ступенькам, и открывается вид на группу. Хэч с отсутствующей правой рукой, который вжался в стену и заливает культяпку жидкостью из какого-то тюбика. Хар, правая нога которого похожа на кусок плоти, попавший в мясорубку. Левая тоже выглядит не сильно лучше. И Данри. Левая половина тела превращена в месиво, руки нет, голова разворочена. Экс-корпорат мертв, без вариантов. В строю только Эйра, которая держит позицию, водя стволом автомата. И Уна, что спешно вкалывает себе еще одну инъекцию за моей спиной. Преодолеваю последние ступеньки, чувствуя, как внутри ворочается ярость. Сейчас я ненавижу их всех, создателей этого гребаного комплекса, субконтроллера, пославшего нас на бойню, местных корпоратов, которые выполняют приказы, как послушные болванки, их лидеров, что лгут своим людям и всем жителям сектора. Гнев накатывает на нервную систему, захлестывая ее и выплескиваясь наружу. В тебе химия, босс, трофейная. Эти парни оказались хорошо экипированы. Глянув на Хычира, который даже сейчас скалит зубы в ухмылке, наклоняюсь за винтовкой Данри, забрасывая свою за спину. Только сейчас замечаю, что кожа якудза кровоточит. Непонимающе морщусь, и тот, отбросив в сторону тюбик, объясняет. Звуковая волна тебя зацепила сильнее, а по мне прошлось краем. Зато эфирный имплант ударил точно по руке. Все, что мог, бросить пару гранат левой. Опустив взгляд на труп Данри, секунду стою на месте, пытаясь восстановить картину. Нас встретили ударом из имплантов и, скорее всего, огнем, сходу нейтрализовав первую пару бойцов. Потом в дело вступили корпорат с Харом, но, судя по всему, тоже сильно не преуспели. По крайней мере, не разделали всех. Атаку закончили у Насейры. К счастью, успешно. Встряхиваюсь. Надо идти дальше. Времени почти не осталось. Рядом проносится напечатанное, чье лицо искажено гримасой ярости, а в воздухе звучит голос енота. Мы подождем здесь. Медицинский гель, плюс химия, минут 20 должны продержаться. На последней фразе, косится в сторону Хыча, у которого, видимо, и почерпнул эти сведения. Тот согласно кивает. Должны, может, и 30 протянем, но потом нужна медицинская помощь, да и вам не помешает. Молча наклоняюсь к телу Данри, снимая с пояса запасные батареи. Потом вытаскиваю одну уцелевшую колбу с кислотой, две других уничтожены попаданиями. Жидкость, судя по всему, просто испарилась после контакта с разрядами. Еще одну кислотную гранату забираю у енота. Выпрямившись, озвучиваю команду. Держите оборону. Стреляйте во все, что движется. Хэч, сколько времени даст эта химия? Что это такое, я не спрашиваю. Судя по переполняющей меня ярости и ощущению бодрости, дрянь явно забористая, которая в сумме со всем остальным, наверняка даст мощнейший откат. Но, как показывает практика, до этого момента еще надо дожить. Около часа. У вас в зеленой сразу по три разноформатных дозы. Так что через час лучше быть около автодока. Иначе можно сдохнуть. Киваю. Час – это хорошо. Более чем достаточно, чтобы закончить все здесь. И прорваться к ближайшей клинике Гломс. Хриплю, отдавая приказы. Ждите. Уна, ты со мной впереди. Эйра, прикрываешь тыл. Вперед. Первый этаж разительно отличается от подземных. Кресло, диваны, ванная комната. Короткий свист винтовки заставляет повернуться. Уна открыла огонь. Впрочем, уже шагает дальше, угрозы нет. Мельком заглядываю в ванную. Разорванное почти пополам тело девушки, поверх которого валяется окровавленное полотенце. На момент проскакивает мысль, что не стоило убивать непричастного человека, но она сразу же тонет в волнах ярости. За несколько шагов догоняю зеленоволосую, разворачиваю интерфейс. На ближайшей лестнице нас наверняка будут ждать, значит, идем к следующей. В последнем бою против нас выступало трое бойцов противника, еще пятерых мы убили внизу, или семерых, мысли путаются, я даже не могу подсчитать точное количество уничтоженных ублюдков, что вызывает еще один приступ злобы. Пытаясь успокоиться, шагаю дальше. Где-то здесь один из сталлов, намного более серьезный противник, чем все остальные, и с высокой долей вероятности, у него остались бойцы охраны, нас трое, вооруженных куда лучше, чем в самом начале штурма, но изрядно потрепанных и напичканных стимуляторами, не самый лучший расклад. О том, что будет, если кто-то из охраны выйдет к оставленным раненым, думать не хочется, но и взять их с собой мы никак не могли, судя по тому, что якудза даже не пытался подняться, сил у него осталось совсем немного, а Хара и вовсе нужно тащить на руках, нам пришлось бы задействовать все три пары рук, лишив себя возможности вести бой. Еще одна комната, спальня, пустая, мы проверяем все помещения на пути, опасаясь удара из засады, будь я на месте командира этой смены охраны, отправил бы на первый этаж пару человек, чтобы нанести внезапный удар, хотя, как знать, может, их и осталось всего двое. А раз так, они выполняют свою основную задачу, прикрывают объект. Вот и лестница. Замерев, выставляю ствол винтовки. Оружие куда более неудобное, чем короткоствольный автомат, висящий за спиной. Но и убойная мощь намного выше. Я видел последствия попадания на одном из трупов охранников. Сквозная дыра в корпусе, оставляющая около нулевые шансы на выживание. Первый наверх взлетает Уна, сжимающая в каждой руке по гранате. Бросив их, сразу укрывается за перилами, переключаясь на винтовку. А я бегу вперед. Как только сверкают вспышки взрывов, выворачиваем из-за угла. Но скоро выясняется, что стрелять здесь не в кого. Какого хера? Куда они все делись? Бросаю взгляд на ступеньки, после которых начинается третий этаж. Переглядываюсь с Уной. Киваю. Девушка вытаскивает из разгрузки еще пару гранат, а Ира занимает позицию около проема, ведущего на первый этаж. Новый рывок наверх, вспышки гранат и полное отсутствие противника. Ситуация начинает напрягать. Когда нас встречали огнем, все было просто и понятно. Сейчас же, сложно сказать, чего можно ожидать от этих уродов. В конце концов, у них же есть связь. Вполне могут скоординировать свои действия, чтобы атаковать нас сразу с пары направлений. Учитывая, что в строю всего трое бойцов, это может обернуться дерьмово. Развернув карту, нахожу точку, в которой должен находиться мобильный терминал. В паре сотен метров от нас. Хорошо. Сомневаюсь, что Сталу покинул особняк. А раз так, значит находится где-то рядом с устройством. Осторожно продвигаемся по коридорам. Странно, но пока больше никого из охраны не встречается. Выйдя в очередной небольшой холл, оглядываюсь по сторонам. Судя по карте, помещение с терминалом совсем рядом, буквально в 20 метрах. Справа непрозрачное стекло, видны проемы трех выходов, остальные стены бетонные. Застыв на месте, прислушиваюсь. Нас уже должны были встретить, либо Сталу, либо его люди. Почему здесь никого нет? Справа и позади останавливается Уна, сжимающая в руках оружие. Тоже замирает. Понимаю, даже переполненный яростью мозг осознает, что расклад какой-то странный. Еще раз прохожусь взглядом по комнате. Потом вжимаю спусковой крючок, и красный разряд бьет в стекло, превращая его в крошево. Все, чего ожидаю, реакции противника, который находится в засаде. Расчет прост, они решат, что столкновение уже началось, и высунутся из укрытия. Но ситуация развивается совсем не так. Через мгновение после выстрела, я снова жму на спусковой крючок, целясь в фигуру, которая пролетает через стекло, окончательно разнося всю стену. Уна тоже открывает огонь, впаивая разряд в противника, но того это мало смущает. Почти неуловимое движение, и ствол моей винтовки отделяется от оружия, падая на пол. Напечатанное разжимает пальцы на своем автомате, делая рывок в сторону и вскидывая кисть к рукояти меча. Я тоже отпрыгиваю назад, бросая бесполезное оружие и обхватывая пальцами колбу с кислотой. В фигуру противника бьет желтый разряд, выпущенный Ирой, но его благополучно останавливает щит такого же цвета. Твою мать, активная защита. Она ведь и кислоту не пропустит, уничтожив стекло, а потом испарив жидкость. Сам же неизвестный прекращает движение и останавливается на месте. Надо сказать, смотрится внушительно, длинные составные клинки, выдвинутые из рук, мерцающий желтый щит, который работает практически непрерывно. На теле облегающая серебристая броня, не экзоскелет, но и необычная одежда. Смотрит, как тигр на поджавших хвосты дворняк. Кто вы такие? Как появились у нас? Поговорить решил, считает, что ему совсем ничего не угрожает. Скашивая взгляд на Уну, которая стоит на месте с мечом в правой руке. Ноздри широко раздуваются, но в бой девушка не бросается. Эйра около выхода из холла, с винтовкой в руках, абсолютно бесполезной винтовкой, с первого яруса. Если ты в курсе о его существовании, парень ухмыляется, переводя взгляд на меня. Легенды оживают, да, и что там, на первом ярусе? Оскаливаюсь в яростной ухмылке. Царство египетское. Правда, сейчас, думаю, многое изменилось. Стал ухмуриться. Египетское, и что вы с ним сделали? Перемололи фарш? Медленно покачиваю головой. В голове бешеным вихрем крутятся мысли. Как его достать? Должна быть уязвимость. Запустили второго контроллера. Теперь там сразу две экосистемы. Вряд ли сосуществуют совсем мирно, но и до глобальной войны, надеюсь, не дошло. Несколько секунд корпорат молчит, потом уточняет. А здесь вы зачем все это устроили? Удивление на моем лице проступает абсолютно машинально. Мы устроили, нас атаковали первыми, без видимой причины. Кто? Пожалуй, сейчас он тоже искренне удивлен. Я же выдавливаю из себя слова. Эйсы убили двух человек. Просто, потому что захотелось. Теперь они умрут, а мы отправимся на следующий ярус. Снова ненадолго задумывается, а я внимательно слежу за мерцающим щитом. Он прикрывает все тело, достать кислотой с наскока не выйдет. У защиты должны быть батареи, но разрядить мы их тоже не успеем. Нас раньше прикончит. Этот ублюдок слишком быстр. Один его рывок, пара ударов и мы с Уной отправимся на тот свет. Начинает что-то говорить и зеленоволосая срывается с места, выбрасывая руку с клинком. Ну твою же мать. Меч сталкивается с оружием Сталла, который встречает удар сталью. Вжимаю кнопку на колбе и вижу, как второе лезвие входит в живот девушки. Не сдержавшись, что-то кричу, бросая колбу вперед. Как и ожидалось, ее встречает щит, превращая снаряд в облачко пыли. Противник стремительно несется ко мне, едва успеваю схватиться за вторую кислотную гранату. Стреляет Эйра. Правда, не попадает, заряд уходит в стену. Боль, тупая и обжигающая тело изнутри. Не сразу понимаю, что в правой части груди торчит вражеский клинок. Болевые ощущения притуплены, но я хорошо чувствую, как сталь выходит из моей спины. Ублюдок проворачивает оружие в ране, заставив меня скривиться от боли. Если бы не химия, уже орал бы во всю глотку. Сам приближается практически вплотную. Что теперь скажешь? Эйсы сдохнут, а вы полетите на следующий ярус? Да, кнопку на колбе я уже нажал. Теперь осталось доставить ее к цели. Утырок буквально в 10 сантиметрах от меня, левая рука внутри зоны действия щитов. Поднять я ее не успею. Пока ударю, этот ублюдок уже рванет назад и вторым ударом снесет мне голову. Поэтому впаиваю емкость в область паха, разбивая стекло. Лицо кривится от боли, состав попадает на кисть, моментально начав ее разъедать. Какую-то долю секунды стал недоуменно пялиться на меня, а потом с воплем бросается назад. Промышленный состав быстро добирается до плоти. Учитывая, что сейчас под ударом гениталии, ощущения у этого выродка должны быть непередаваемыми. Левая рука полыхает болью, развороченная грудь пульсирует. Но сил хватает на то, чтобы правой рукой достать еще одну колбу. Ублюдок уже возле разрушенной стеклянной стены. Втянул назад длинные, двухкомпонентные клинки и, сорвав с пояса какой-то шприц, пытается вколоть его содержимое себе в область паха, который сейчас выглядит так, как будто в него попала разрывная пуля. Шаг, второй, третий. Когда я уже совсем рядом, противник замечает движение, но вместо того, чтобы уйти в сторону, всаживает в себя иглу шприца. Неправильный выбор. На этот раз обрушиваю стеклянную колбу на его голову, сразу отдернув руку. Срабатывает, кислота заливает голову, принявшись разъедать кость. Сталл орет благим матом, бешено трясет черепом и в конце концов бросается вперед, цепляя меня плечом и едва не свалив на пол. Через секунду врезается в стену, после чего медленно заваливается в бок, оседая на пол. Кривясь от боли, шагаю к нему. Достаю последнюю колбу и, нажав кнопку, бросаю емкость в область головы. Щит не срабатывает, то ли имплант получил повреждение, то ли его владелец сдох от болевого шока, а свежая порция кислоты заливает череп противника. Теперь точно не выживет. Наклонившись, срывая с целой части пояса еще несколько одноразовых инъекций, похоже на ту, что он вкалывал себе. Хотя, сложно понять, на каждой есть маркировка, а какая была на его лекарстве, я не запомнил. Твою дивизию. Выпрямляясь, едва не падаю. С большим усилием принимаю вертикальное положение, упираясь рукой в стену. И сразу же вижу Уну, которая пытается подняться. Живот не просто пробит, а вспорот. Я вижу ее кишечник со своей позиции. Но девушка упорно пытается подняться. Разжимаю губы и хриплю, отдавая приказ. Лежать, не двигаться. Поворачиваю голову к Эйре и, оторвав правую руку от стены, разжимаю кулак, показывая ампулы. Вкали ей. Прикрывай. Ждите. Секунду смотрит на меня, явно колеблясь. Потом все же подчиняется. Подойдя, выхватывает из руки 3 трофейных инъекции, возвращаясь к Уне. Еще 2 я вкалываю себе. Не знаю, что в них, но идущий в бой корпорат высшего звена точно не будет носить с собой средства от диареи или афродизиак. Либо боевая химия, либо что-то лечебное. А сейчас мне пригодится и первое, и второе. Еще раз обозначаю расклад. Ждать. Эйра. Колбу. Мне. Сам бреду к выходу в коридор, который должен вести к кабинету. На ходу засовываю колбу в разгрузку и правой рукой достаю пистолет. Огнестрел, но тут патроны на тонаре. В любом случае, стрелять из автомата я сейчас не смогу. От левой кисти остались жалкие ошметки. Стараюсь не смотреть, чтобы не шокировать разум еще больше. Медленно оплывающие кости, с которых вниз стекают странного вида капли. Зрелище, которого с радостью избежал бы любой человек. По крайней мере, если речь идет о его собственной кисти. Дважды едва не падаю. Перед глазами все расплывается, а временами двоится. Закашливаюсь. Кровь. Плохо. Вот и дверь. Замок. Хэтч вскрыл оружейку при помощи кислоты. Если тут заперто, то придется повторить маневр. Но перед этим нажимаю на ручку, толкая препятствие. Распахивается. Сразу же слышу голос. Он пока не вернулся. Но я уверен, с вторжением покончено. У них. Не знаю, что собирался сказать седой мужик в рубашке, сидящий в кресле перед монитором, но он вынужденно прерывается, заметив меня, тянется правой рукой к лежащему на столе пистолету и получает пулю в висок, порадовавшись, что смог отличить реального ублюдка от его копии, делаю шаг вперед. Повезло, что здесь оказался кто-то из прислуги, а не очередной охранник. Вот и терминал, небольшого размера, со сканером биометрии, висит прямо за столом. Еще несколько метров, до ушей доносится уверенный в себе мужской голос. «Что с моим сыном? Ты слышишь меня, тварь? Что с ним?» Поворачиваю голову, снова кашляю, забрызгивая стол и монитор кровью. «Я бы хотел сказать очень многое, будь в форме, но сейчас мне не до того». Впаиваю пулю в моноблок, заставив рослого шатена прервать сеанс связи и разворачиваюсь к терминалу. Разжимаю пальцы, роняя пистолет на пол, прикладываю ладонь к сканеру. «Ничего». Протираю ее от крови, повторяю попытку, мерцает желтым, зеленым, все, он активирован, или нужно провернуть что-то еще, когда в голове проносится последняя мысль, начинают работать динамики терминала, запрос на активацию отправлен, активация начата, идет вывод из режима консервации, пожалуйста, ожидайте, привалившись спиной к стене, медленно сползаю по ней на пол, мы все-таки это сделали, не без потерь, но добрались до терминала, опять кашель. Новая порция крови. Похоже, черный коктейль не справляется со всеми ранами. Левая рука, на которой уже нет кисти, тоже кровоточит, медленно, но верно заливая пол. А динамики пока молчат. В голове лениво проплывает мысль о том, что субконтроллер может очнуться слишком поздно. Уже после того, как сюда войдут штурмовые группы сталлов. И тогда у нас не останется шансов на выживание. Пытаюсь прислушаться к происходящему снаружи. Но звукоизоляция тут на высоте, с улицы не доносится никакого шума. А потом, комната наполняется звуком веселого голоса. Вот и настала пора веселья, друзья. Так вдарим же, за древний Рим, за все минувшие эпохи, за павших всех друзей. Это что, суп-управляющий? Какого хера он пытается складывать слова в рифмы? Открыв рот, пытаюсь выдавить из себя вопрос, но тут здание сотрясает взрыв. Твою дивизию. Сталлы все-таки прорвались. Глава 6. Уперевшись затылком в стену, пытаюсь прикинуть, как быть. Я истекаю кровью. Все остальные тоже ранены, долго не протянут. Разве что Уран, но и он обездвижен. На ногах осталась только Ира, с которой у меня нет никакой связи. Как мы в текущем составе прорвемся к клинике Гломс? Тут даже варианты перебирать не нужно. Ответ и так лежит на поверхности. Нам до нее не добраться. Ни при каком раскладе. Еще один взрыв где-то внизу. Кривлю залитые кровью губы в усмешке. О чем я? Нам и из этого дома не дадут выбраться. Пройдут по всем комнатам и зачистят уцелевших. Эйра в одиночку не продержится и минуты. Комнату снова заполняет звук динамиков терминала. Вставай, страна, вставай на бой. Кровавый, смертный бой. Тут все умрут и только мы с тобой останемся кружить, пока ключ в скважине не провернут. Да что с ним такое? Слова смутно напоминают что-то знакомое. Но как по мне, биокомпьютер просто складывает их в корявые рифмы, пытаясь напевать. Сука, он же меня не видит. Камера-то на терминале есть, но я сижу прямо под ним. Надо встать. Использую правую руку в качестве опоры и пробую подняться. Но в итоге заваливаюсь вперед и с трудом выравниваю тело. Теперь я опираюсь спиной о тумбочку стола, за которым вел переговоры убитый мужик. О, тут есть живой, что спас меня и вызволил на волю зло. Столь древние, что впору трепетать, но и меру в страхе своем знать. Пытаюсь сконцентрироваться, но вместо слов снова кашляю. Снизу доносится еще несколько взрывов. Эти утырки добрались до Харасхачем. Поднимаю лицо к терминалу, который выглядит размытым пятном. Выталкиваю из себя несколько слов. Остальные ранены. Нужна помощь, поддержка, медицина. Ответ поступает немедленно. Не беспокойся, мой славный друг. Мы спляшем в кровавой мешанине тел, и Джигга будет радостно сладка под их предсмертный вой. А после улетим на жаркий юг. Хочу сказать, что предпочел бы более четкие ответы, но сознание уже начинает отключаться. Дом снова трясет. Правда, как мне кажется, теперь от мощного взрыва где-то поблизости. Что происходит? Субконтроллер успел привести подкрепление, или это игра умирающего разума? Мысли лениво ворочаются внутри, а мир превращается в сплошной набор размытых пятен. Я уже не разбираю, где что находится. В какой-то момент просто прикрываю веки, чувствуя, как сознание медленно гаснет. Боль в правой руке заставляет дернуться. Инъекция? От кого? Открыв глаза, пытаюсь повернуть голову направо, где должен находиться предполагаемый объект воздействий, но ничего не выходит. Спустя пару секунд чувствую прикосновение чего-то холодного к животу. На левую руку льется жидкость. Это медицинская помощь. Прямо здесь? Серьезно? Промаргиваюсь, но зрение пока еще подводит. Зато желание вырубиться постепенно отступает. И по мере этого накатывает боль. Теперь я хорошо чувствую все раны. Левую руку, правая легкая, ноющую кожу, в которой лопнули сосуды. А еще дико пекут глаза и болят все мышцы в организме. Будь спокоен, славный воин. Выживешь сегодня ты. Ведь этот мир достоин твоей кровавой доброты. Снова рифмы. Но сейчас мне на это уже плевать. Пусть изъясняется, как хочет, лишь бы вытащил всех раненых, не дав никому сдохнуть. Разжимаю губы, чтобы напомнить о своих людях. Есть еще раненые. Этот этаж и первый. Плюс робот на подземных ярусах. Помоги. Вся королевская рать встанет вновь в строй и поведет через пески свой кровавый конвой. Ладно, будем считать, что это был ответ «да». Судя по всему, так оно и есть. Неподвижно сижу на месте, стараясь ровно дышать и не напрягаться. Надежда – великая сила. Только что я считал, что мы полностью обречены, а сейчас уже пытаюсь просчитать, какой объем сил может выставить суп-управляющий и насколько он сошел с ума. Судя по тому, что прикрыл нас и обеспечил помощь, логика в его голове присутствует. Это довод в пользу разумности биокомпьютера. Правда, пока единственный. Привычка изъясняться рифмой, скорее говорит против. Одного спятившего контроллера я уже видел, и не сказал бы, что мне понравились обстоятельства той встречи. Наконец картинка перед глазами становится четче, и я могу оценить ситуацию. На полу рядом со мной, гусенично-колесная хреновина, напоминает прямоугольный короб, вытянутый вверх, к которому приделали шасси. Справа и слева выходит масса инструментов на гибких щупальцах. К моему животу подведено несколько трубок, по которым циркулирует жидкость. По одним, вливается в мой организм, другие, наоборот, что-то забирают.